Борис Михайлович, Георгий Константинович и Алексей Иванович, знакомьтесь, Андреев Андрей Дмитриевич. Все мотнули головой, Жуков сказал, что мы знакомы. Товарищ Андреев передал мне свои разработки, где предлагает создать самолет непосредственной поддержки войск и реконструировать ПВО военных округов. Можете, Андрей Дмитриевич, кратко ввести товарищей в курс дела? Да, товарищ Сталин. Я достал из портфеля несколько эскизов, технические характеристики, графики и тому подобное. Раздал их присутствующим. В течение прошлого года в Перми, инициативным порядком, проводились исследования и подготовка к серийному выпуску двух контурных турбореактивных двигателей. 10 дней назад, 6 марта, мы показали опытный самолет товарищу Сталину. Серийная машина, высотный истребитель, сейчас находится в разработке и через 5-6 месяцев будет готова. Речь сейчас идет о более мощном, бронированном самолете, для которого, вполне реально, можно будет изготовить в течение 6 месяцев более мощные ДТРД с тягой 3500-4000 кг. Боевая нагрузка этого самолета будет составлять примерно 3 тонны в норме и до 4 тонн в перегрузе. 8 основных точек подвески позволит разместить до 160 ракет РС-82 или 8 ФАП-500. Максимальная скорость 750 км в час, практическая дальность 2000 км. Боевой радиус 300 км. Это элементы бронирования, это контейнеры для дополнительных пушек или пулеметов, это кассеты для ракет. Все необходимые конструкционные материалы у нас есть. Отсутствует только катапульта для пилота. Основные элементы конструкции я проработал. Бюро Сухого просчитало прочность силовых элементов. Самолет находится в предпроектном состоянии. Все заводы, которые могут делать детали для него, определены. По второй части, я предлагаю выделить ПВО западных округов в отдельное командование и срочно доукомплектовать их радиолокаторами и передатчиками, как это уже сделано в Ленинграде, и в кратчайшие сроки укомплектовать их новыми Су-9 и 185-71 ФНК, примерно по одной дивизии на округ, перевести полки в режим постоянного боевого дежурства. Что скажете, товарищи? Спросил Сталин. Каково бронирование корпуса и топливных баков? Спросил Жуков. С опасных направлений выдерживает снаряд Эрлика на 20 мм, в остальных местах 12,7 мм. Топливо, авиационный керосин. А не упрется ли все в двигатели? Задал вопрос Шахурин. Швецов говорит, что нет. 3500 реально достижимы в течение 6 месяцев. Массогабариты уже просчитаны. Ну, получим чуть хуже характеристики. Но у нас и бомбардировщиков таких пока нет. А тут самолет непосредственной поддержки войск. На Холхенголе нам очень не хватало такого самолета. А 750 км в час даст возможность уйти от любого истребителя, даже с бомбовой нагрузкой. Вставил я, товарищ Сталин. Андрей Дмитриевич говорил, что вы видели их самолет. Нас он на просмотр не пригласил. Он летает или стоит? Опять подключился Шахурин. Я видел его в воздухе. К самому самолету я не подходил, потому что товарищ Андреев и компания нарушили государственную дисциплину и безопасность полетов. Но, по докладам Андреева, он пилотировал самолет, на полные обороты он не выходил, так как самолет был изготовлен из неподходящих материалов. На отчете в ЦК товарищ Андреев доложил, что установлен мировой рекорд по скороподъемности, и все это на опытных двигателях. «Сколько?» – спросил Чкалов. 5000 за 2,20. «Да, товарищ Сталин, это новый рекорд, на 50% мощности. А почему не давал полную? Катапульты нет, выпрыгнуть из него невозможно, а фюзеляж слабенький. Вообще невозможно?» – спросил Сталин. «У нас предусмотрены для этого воздушные тормоза. Я их показывал вам, но требуется разработка катапульты, которая будет выбрасывать летчика из кабины мимо киля. Серьезные вы задачи ставите перед нашей авиапромышленностью, товарищ Андреев. Ну что, товарищ Шахурин, справится наша промышленность с этой задачей? Смотрите сами. Армия говорит, что это нужно. Андреев говорит, что это возможно. Швецов говорит, что готов дать нужные двигатели. Что еще требуется нашей промышленности? Надо проработать эти вопросы, товарищ Сталин. Так сразу ответить не могу. Хорошо, товарищ Шахурин, займитесь этим срочно. Переходим ко второму вопросу. Разрешите, товарищ Сталин, спросил Жуков. Я уже использовал разработки товарища Андреева в боях и оцениваю их положительно. Мы пересекались с ним в Крыму, в санатории, и я подробно знакомился с тем, что он предлагает. Считаю это нужным и своевременным. Я хотел бы видеть товарища Андреева у себя в округе на должности начальника ПВО. Борис Михайлович, у меня вопрос к Андрееву. Кто, кроме вас, способен выполнить эту работу? Оба Копкинаки, Крюков, Ворожейкин. У нас в отделе подготовлены курсы для командиров дивизий, полков и эскадрилий ПВО. Это то, товарищ Сталин, что я хотел услышать. Я поддерживаю предложение Андреева, сказал маршал Шапошников. Все, товарищи, Андрей Дмитриевич, останьтесь. А вы, товарищи, не уезжайте. Когда все вышли, Сталин меня спросил. Тебе жить надоело? Зачем устроил этот цирк? Почему ко мне не пришел? Не хотел людей обижать. Прошлый раз вон как получилось. Мы дело сделали, а на нас донос написали. Те, кто это дело завалил бы. Копкинаки во второй звезде из-за этого отказали. Донос мы прочитали и разобрались. Из-за меня людей в тыл к японцам посылали. Мальчишка ты еще совсем. Ты делаешь государственное дело, так будь добр соответствовать. Поедешь в ЗОВА, там самое опасное направление. Подчиняться будешь мне, лично. Пошли обедать. В апреле кончилась странная война. Немцы начали наступление в Европе. 24 мая Англия эвакуирует свои войска с континента, а 22 июня 1940 года наносит поражение Франции. За 3 месяца войска союзников разгромлены. Такого не ожидал никто. Через 6 месяцев, 4 сентября, я взлетел на Су-9, и мы выиграли серию у Микояна. Николай Николаевич закончил работы по И-185. Чкалов показал их во всей красе. 18 августа 1940 года я еще раз принял участие в параде на И-185 м 71 ФНК. Су-9 еще только делал подлетки. Практический потолок у нового И-11000М. Мы показали групповой пилотаж. В июне, по завершению испытаний, самолеты И-185 пошли в серию и их начали получать полки ПВО 3 округов – Одесского, Западного особого и Киевского особого. Я догнал Сергея, я уже комбриг. Работы по штурмовику идут. Изготовили 10 фюзеляжей. 2 из них обстреливали, 2 ломали и продували в ЦГИ. 6 двигателей готово, дали тягу 3200 килограммов. Это чуточку хуже, чем у Су-25. Но кои наши годы, зато двигатели для Су-9 уже выпускаются серийно. В сентябре мы были готовы к проведению летных испытаний 9-ки. 1,5 месяца 4 человека гоняли все 4 машины, отрабатывали все. Чкалов выложился полностью. Стефановский сказал, что он похудел, а меня сорвали с испытаний дела в округе. Немецкая разведка стала проявлять интерес к тому, что происходит у нас. В ноябре начали поступать серийные Су-9. Я приказал переучивание вести под Смоленском. Ворошилов сказал, чтобы Су-9 участвовали в параде 7 ноября. Едва-едва удалось отговорить Сталина не демонстрировать новую технику. Достаточно И-185, Ла-3СМ-82ФН, Як-1 и П-2. Первый Су-12 поднялся в воздух в декабре. Он показал отличную маневренность и огромную огневую мощь. Но катапульт ни на Су-9, ни на Су-12 не было. На всех машинах стояли автоматы по скорости. Разгоняться свыше 900 км запрещалось, просто убиралась подача топлива. 2 февраля Су-12 был принят на вооружение с оговоркой «обязать установить катапульту». 15 марта я сбил Ю-86 на высоте 12 500, который занимался аэрофотосъемкой позиции одной из моих дивизий. Был скандал с немцами, но здесь они летать перестали. 15 апреля первое звено Су-12 прибыло в Смоленск. Вместе с полковником Головановым отобрали наиболее опытных летчиков в 2 полках, спорок не было. Сергей сказал, что самолет довольно сильно отличается от Су-25, но тем не менее я взлетел, выполнил коробочку. Немного необычно, все внизу, ты сидишь почти по плечи в высоком фонаре, стекла очень толстые, самолет прекрасно слушается, заход на посадку, закрылки, воздушный тормоз, шасси, касание и тормозной парашют. Сбрасываю парашют, заруливаю, летает. Звонок Сталину. Глава 26. 14 июня 1941 года. Кремль. Заседание НКО под председательством Сталина. Разведка сообщила о сосредоточении немецких и румынских войск на протяжении всей западной границы. Присутствовали практически все высшие начальники и руководство. От нас, ПВО, был я и Копкинаки. Лейтмотив всех выступлений. У нас с немцами договор о ненападении, нет необходимости провоцировать немцев. Прошу слова, «Товарищ Сталин, у меня под Смоленском на полигоне расставлены в качестве мишени списанные танки, более батальона, автомобили, более 200 и порядка тысячи ростовых мишеней. Давайте в среду пригласим военных атташе Германии и Италии на показательные учения 2-й дивизии ПВО и полка Голованова. Сначала ударят штурмовики, а затем мы их перехватим. Это не провокация, а демонстрация силы. Сколько готовых Су-12? Один полк, 36 машин. По данным агентурной разведки, приказ о наступлении на годовщину капитуляции Франции отдан. Надо показать немцам, во что превратятся их войска и Люфтваффе. Я всегда вас знал, комбриг Андреев, как прожженного авантюриста. Товарищ Сталин, мои авантюры летают, а наше ПВО готово к отражению атаки. Этими учениями мы либо остановим войну, либо оттянем максимально срок ее начала. Игра стоит свеч. Полки ПВО рассредоточены, их расположение противником не вскрыто. У нас есть шанс, большой шанс. Товарищ Жуков, ваше мнение, если немцы планируют операцию, это может их остановить, если не планируют, то поймут, что они солидно отстали. Мы ничего не теряем, товарищ Сталин. Товарищ Шапошников, тогда уж и румын надо пригласить. Товарищ Молотов, организуйте приглашение. Товарищ Ворошилов, а вы ответственны за банкет на месте учений. Товарищ Берия, за безопасность. Товарищ Андреев, за проведение учений. Приступайте. 18 июня 1941 года. В 3 километрах восточнее нашего полигона стояла большая трибуна. На трибуне почти все руководство НКО, Сталин, Берия, Маленков, Молотов и приглашенные дипломаты. Владимир Константинович докладывает Сталину о готовности. Над трибунами со свистом проносится полк Су-9, за ним с ревом проходит полк И-185, затем в красивом строю проходит две эскадрильи Су-12 с инертными бомбами и кассетами НУР. Их встречают громкие аплодисменты руководства и недоуменные взгляды военных атташе с фотоаппаратами, которых я и Павлов предварительно провезли по полигону и показали комплекс. Заходит пара Су-12 и открывает огонь нурами. Сплошной поток огня из-под крыльев до самой земли, боевой разворот и грохот 8 пушек. Горка и самолеты исчезают в небе. Заход второй пары И-16 ФАП-500 вновь раскачивают трибуны. Высоко в небе появляется девятка П-8. Владимир Константинович громко объявляет, что на высоте 12 500 метров появилась эскадрилья самолетов противника, идущие со скоростью 475 км в час, и демонстрирует на поднятом прозрачном планшете макетики. Четверо красноармейцев с голубыми петлицами ему помогают. На перехват выходит эскадрилья Су-9, скорость 900 км в час, инверсионные следы пересекаются, истребители делают несколько заходов, и бомбардировщики начинают снижаться. Владимир Константинович рапортует, что противник уничтожен. Снизившиеся перехватчики идут со свистом вдоль полигона и, включив форсаж, делают свечку над трибуной. Все затыкают уши, подъезжают машины, и все едут смотреть, что осталось от мишеней. Перевернутые и горящие танки, разбитые в хлам машины, сломанные стойки мишеней. Подъезжаю я и докладываю Сталину, что учения успешно завершены. Ворошилов дает команду грузиться, и всех везут чуть дальше трибун, где всех ждет горячий обед и большое количество выпивки. Сталин подзывает меня и Голованова, довольно пожимает нам руки. Товарищ Сталин, Климент Ефремович немного перестарался, их нельзя сейчас сильно поить, надо доставить их в Москву. Самолеты готовы. Пообещав всем показать самолеты, принимавшие участие в учениях, везем дипломатов в полк Голованова и показываем П-8. Остальное в секретном листе. Мы сожалеем. Грузим атташе в 3 ПС-84 и отправляем на центральный аэродром. Возвращаемся к руководству учений. Кроме Сталина, Берия и Жукова, остальные уже довольно крепенько приложились. Проводили? Так точно. Не шумели? Нет. Товарищ Сталин, надо бы привести войска в готовность №1, сказал Жуков. Не сейчас, ночью. Слушаюсь. Товарищ Сталин, я налил себе коньяка. Сталин удивленно посмотрел на меня. Думаю, что полетов сегодня не будет. 20 июня немцы начали отвод войск от нашей границы. 21 я вылетел домой, в Москву. Завтра, выходной день, который никогда не станет черным днем календаря в нашей стране. Вошел домой и услышал Сергея. Мы с тобой уже 3 года. Настала пора прощаться. Подойди к Рите и поцелуй ее от меня, Митю и Тлюшу. Передай Сталину, что ключ к миру, который Пиаццо, а не World, в ядерной физике и ракетах. Ты передал болометры и кристаллы кварца Бергу? Да, 8 месяцев назад. Почему ты уходишь? Ты уже взрослый мальчик, а я сделал все, что мог. Мне кажется, что Рита беременна. Я желаю ей дочку. Мне очень жаль, что я больше вас не увижу. Я хочу удалить программу. Прощай, товарищ генерал-майор. Я лично прошу вас этого не делать. Я примерно догадываюсь, почему вы это делаете. Но наш мир изменился, во многом, благодаря вам. Все равно война с Гитлером неизбежна. И ваша помощь, как никогда, требуется стране. Сергей, пойми правильно. Не мне, стране. Хорошо, комбриг. Я подумаю. Тут же раздался голос Риты. Андрей, ты, тебе дважды звонил Поскребышев. Бегом, звони ему. Нет у вас времени, товарищ генерал-майор. Часть вторая, глава первая. 14 июня 1941. Берлин. Кабинет Риббентропа. Господин Риббентроп. Радиограмма от Шуленбурга. Читайте. Сегодня в 13 часов 30 минут берлинского времени комиссар Молотов передал приглашение на учение авиации Западного особого военного округа всем военным атташе стран ОСИ, которые состоятся 18 июня под Смоленском. Прошу ваших указаний. Риббентроп недоуменно уставился на секретаря. Это все? Да, господин рейхсминистр. Соедините меня с ОКВ, генерал-полковник. Из Москвы поступило приглашение для военных атташе всех стран ОСИ на учение авиации Западного особого военного округа. Посол спрашивает меня, как реагировать на это приглашение. Насколько это нам интересно сейчас? Честно говоря, господин рейхсминистр, меня это мало интересует. Отказаться от этого можно, но если нет, то я не возражаю, чтобы генерал Кёстринг и полковник Крепс поприсутствовали на них. Хайль Гитлер, 18 июня 1941, генерал губернаторства, Вальшанце. Ставка Гитлера. Генерал-полковник Киттель у стола рассматривал взаимное расположение войск вермахта и вскрытые позиции русских войск. Карту только что принесли, несколько адъютантов стояли чуть поодаль, готовые немедленно дать разъяснение. Начальник штаба Гальдер где-то задерживался. Неожиданный шум прервал размышления Кителя. Он недовольно поморщился и посмотрел в сторону источника шума. Гальдер показывал его адъютанту какую-то бумагу. К ним через плечо заглядывали остальные присутствующие. «Что там, Франц?» «Срочная радиограмма из нашего посольства в Москве от генерала Кёстринга. Русские показали на учениях под Смоленском новые самолеты, летающие на неизвестном принципе». «Что?» — сказал Киттель и протянул руку, показывая, чтобы документ передали ему. По докладу Кёстринга, мишени на полигоне были расставлены в виде маршевой колонны полка и опорного пункта полка. Всего 4 самолета превратили полигон в месиво. Русские свободно давали снимать самолеты в воздухе, но не подпустили к новым самолетам на земле, даже не показали их. Он выслал фотографии, которые им удалось сделать, самолетом, сюда, закончил Гальдер и передал радиограмму генерал-полковнику. Перечитав радиограмму, Киттель закрыл глаза руками. Они все знают, и они готовы. Он медленным движением, как бы колеблясь, снял трубку телефона. Мой фюрер, из Москвы пришли сведения чрезвычайной важности. Разрешите прибыть для доклада. Он замолчал, слушая Гитлера. Явель, мой фюрер, он уже знает. Сейчас подойдет сюда. Он обвел глазами залу. Адъютанты разбежались и выстроились вдоль стены, а Гальдер подошел к столу Киттеля. Надо бы вызвать Канариса. Почти шепотом сказал он. Ты прав, Франц. Он проморгал и стал звонить Канарису. Адмирал отсутствовал, так как выехал в ставку. Защелкали каблуки адъютантов, оба генерала повернулись к двери и вскинули руки в приветствии. Адольф Гитлер приподнял правое предплечье и махнул ладонью у правого плеча. В левой руке у него была целая пачка телетайпных фотографий. За 4 дня до начала наступления увидеть такое — это переходит все границы. Где Канарис? Где были глаза у этого болвана Кёстринга, когда он докладывал мне, что вооружение русских не изменилось? Я не понимаю, что происходит. Это не вермахт, а стадо каких-то баранов. Где Геринг, мой фюрер? Все оповещены, и с минуту на минуту будут. Позже всех появился адмирал Канарис, но он привез фотографии с аэродрома и полковника Крипса, их доставившего. Все внимательно рассмотрели привезенные фотографии. Особенно всех поразило фото, снятое, правда, издалека, где из-под крыльев неизвестных самолетов вырывается фонтан огня до самой земли. Больше всех волновался Геринг. Его огромное тело ходило ходуном, он постоянно вытирал пот со лба. «Полковник, самолетов было много?» – спросил он. «В воздухе одновременно находилось не меньше дивизий. Русские так и представили это, как учение дивизии войск ПВО и расшифровали эту аббревиатуру. Противовоздушной обороны. Как вы считаете, полковник, русские знают о готовящемся ударе?» – спросил Кетель. «Мне кажется, нет, я уверен, что они знают, господин генерал-полковник. Это была демонстрация силы, а не случайное действие. Были приглашены все военные атташе всех стран, участвующих во вторжении. Кроме того, японцы, русские как бы показали нам, что произойдет с нашими войсками в случае начала войны. Скорее всего, им известна и дата, так как, несмотря на богатый стол, нас в течение получаса вывезли на аэродром, где обещали показать самолеты, принимавшие участие в маневрах, но показали только старые бомбардировщики, которые мы неоднократно видели в Москве на парадах ТБ-7. После этого нас всех посадили в самолеты и вывезли в Москву. Нас сопровождали, по аэродрому, комбриг и полковник авиации. Один из них был в шлемофоне, явно после полетов. Второй, нет. Они представились? Спросил Канарис. Да, адмирал. Комбриг Иванов и полковник Сидоров. Есть несколько их фотографий, к сожалению, больше со спины и сбоку снизу. Их охраняли и снимать не разрешали. Я так и думал, только Петрова не хватает. В комментариях, которые давал известный русский летчик Коккинаки, были некоторые технические характеристики этих самолетов. Для истребителей без винтов 900 км в час, скорость, 3 пушки и 2 крупнокалиберных пулемета, 6 точек подвески бомб или кассет с ракетами. Для истребителей Поликарпова, скорость 650 км в час, 3 пушки, 2 пулемета, 500 килограммов бомбовой нагрузки или две пусковые установки ракет. По неизвестному самолету, который русские назвали самолетом непосредственной поддержки войск, объявили следующие данные. Скорость 750 км в час, несет 160 ракет воздух-земля общим весом 3 тонны, или 8 бомб ФАП-500, общим весом 4 тонны и 4 крупнокалиберных автоматических пушки. «Мой друг Герман, что ты думаешь по этому поводу?» – спросил Гитлер. «Мой фюрер, у меня нет ни одного самолета, способного сразиться с этими русскими монстрами. Почему они без винтов, Герман? Они используют реактивный двигатель. У нас есть такие?» «Да, мой фюрер, фирма Хенкель пыталась создать такую машину. Получилась не машина, а лягушка, которая подпрыгнула в воздух на 5 минут, а на третьем вылете у нее сгорел двигатель. Что еще можете сказать, полковник?» «Мой фюрер, полет на перехват эскадрильи тяжелых бомбардировщиков происходил на высоте 12 500 метров, по времени это гораздо больше, чем 5 минут. После перехвата и воздушного боя русские снизились, прошли над аэродромом, а потом вертикально ушли вверх и исчезли. Такого я еще никогда не видел. И еще, русские получали курс, высоту и скорость целей постоянно и отображали это на прозрачном планшете. Сталин был очень доволен и постоянно усмехался, когда смотрел в нашу сторону. Благодарю вас, полковник. Вы можете быть свободны. Прошу всех, кроме командования, нас покинуть. Господин адмирал, как могло случиться так, что работы противника такого масштаба оказались вне поля вашего зрения? Мой фюрер, после 37 года мы потеряли практически полностью всю значимую агентуру. Оставшиеся в живых агенты реально ничего не могут дать. К тому же нас постоянно отвлекали на политическую разведку, и мы большее внимание уделяли работе против Коминтерна. То есть ваши агенты занимались тем, что узнавали, какие подачки дает Сталин своим агентам в Европе, чем состоянием дел в их промышленности. Мне, наверное, стоит подумать, а соответствуете ли вы своей должности. Немедленно выясните, до мельчайших подробностей, откуда у русских такая техника. Идите, адмирал. Подождав, когда за Канарисом закроется дверь, Гитлер продолжил заседание. Мнение рейхсмаршала мы уже выслушали. Вы можете добавить что-либо еще, товарищ Герман? Только то, что мне неизвестно, где базируются эти самолеты, кроме Смоленска, сколько их, но показанного количества достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что самолеты производятся серией и представляют, и для Люфтваффе, и для Вермахта, огромную опасность. А судя по тому, что сказал Крепс, у русских есть пеленгаторы с очень большой дальностью. В этих условиях я всерьез опасаюсь того, что захватить господство в воздухе будет невозможно. Скорее всего, его захватят русские. Если, рейхсмаршал, русская авиация не будет подавлена, то мы видели с вами, во что превратятся колонны наших войск», — сказал Гудериан, бросив на стол фотографию с перевернутым трехбашенным тяжелым танком. В зале повисло тяжелое молчание. Все смотрели на Гитлера. «Начинайте отвод войск». Гитлер подпрыгнул со своего места и с силой ударил по столу с картой рукой. «Я сказал, начинайте отвод войск от границы, иначе завтра Сталин назовет это провокацией и ударит». Гитлер в бешенстве рвал карту и бросал обрывки на пол. 19 июня 1941. Лондон. Резиденция премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Уинстона Леонарда Спенсер Черчилля. «Милорд, агент Мэйк передает из Польши, что эскадра Рихтгаффена получила приказ на передислокацию из Польши на Западный фронт. Дивизия Великая Германия получила приказ передислоцироваться из Польши в Италию. 6 пехотных дивизий должны передислоцироваться в Югославию. Похоже, что Адольф не собирается атаковать Россию. Данные подтверждены из независимых источников. Благодарю вас, Генри. Ну, каким надо быть чудаком, на букву «М», чтобы не атаковать этого колосса на глиняных ногах? Мы же его подвели к этому, буквально. Что так его испугало?» — думал Уинстон Черчилль, раскуривая очередную сигару и перебирая донесения Ми-5. «Так, вот это интересно. Двойной агент из Венгрии передавал, что русские пригласили всех атташе ОСИ на какие-то учения. Но более точных данных у агента нет. Человек, поехавший на учения, один из приверженцев Хорти, поэтому у агента нет данных о том, что происходило на учениях. Адик нас подводит. Об этом мы не договаривались». 20 июня 1941 года. Вашингтон, Белый дом. «Фрэнк, немцы начали отвод войск от русской границы. Они нарушили все договоренности. Им больше нельзя верить». С такими словами Гувер буквально ворвался в овальный кабинет. Хозяин кабинета поморщился и сказал: «Эдди, я тебе сразу говорил, что Эдди ненадежный человек. Зачем ты тащил его из последних сил? А если бы об этом прознало еврейское лобби, нас бы сожрали с потрохами. Что он еще натворил?» «Пока ничего, Фрэнк, но похоже, что усатый Джо залез ему в карман, причем по-крупному. Теперь Эдик изображает обиженного ребенка. Он, похоже, собрался поколотить немного Винни, и у него есть шанс. Кстати, Фрэнк, пару лет назад у меня перед глазами мелькало сообщение Джи-Джи о том, что усатому Джо можно верить, что под Джапом он нас поддержит. Может быть, немного помуссировать эту тему? Джи-Джи пока служит на флоте. Не пора ли ему в Москву, вместе с Гарриманом? Я думаю, что от тебя поедет именно он. Я не прав?» Глава вторая. Чмокнув Ритулю, несусь в кабинет. «Товарищ первый, вы мне звонили?» «Да, Андрей Дмитриевич. Товарищ Сталин распорядился вас найти и просит срочно прибыть к нему. Он в курсе, что вы прилетели в Москву?» «Так точно, товарищ первый. Только что вошел в квартиру, но на аэродроме никто ничего мне не сказал. По времени так и получается. Постарайтесь быстрее», — он просил, «срочно». Забрал бумажки, успел немного почитать по дороге. Александр Николаевич знаками показал, что быстрее. «Вхожу», — доложился. Сталин улыбнулся и показал мне на третье кресло от себя. «Что бы это значило? Наконец все в сборе, можно начинать», — сказал он. Вышел Ворошилов с рулоном под мышкой. Это оказалась карта Европы, неподнятая, на которой были нанесены значки расположения войск, кое-где смазанные. Сторона противника была обозначена только на одном из флангов и крупно обозначены какие-то красные стрелы. На Берлин, на Франкфурт и на Вену. Ворошилов повесил карту, вытащил шашку, указку и начал ей размахивать, передвигая корпуса и армии. Вперед, на Берлин. Дескать, самое удобное время отходящего противника разбить и на его плечах ворваться в вышеупомянутые города. «Сергей, молчание. Я знаю, что ты все слышишь». «Слышу, слышу. Я, к сожалению, вынужден слушать эту», — он выругался. «Смотри на Сталина. Если он за, то нам здесь делать нечего. Поехали домой. Не знаю, я его таким никогда не видел, но он частенько на меня посматривает. Для лектора самое убийственное – это невнимание. У тебя есть что почитать? Пару раз зевни и уткнись в бумажки». Я так и сделал, начал читать разведдонесения, не поднимая головы и делая вид, что не слушаю Ворошилова. Он взорвался через 5 минут. «Я вижу, что комбригу Андрееву совершенно неинтересно слушать эти задачи. Я, или Сергей за меня», — нехотя положил недочитанное сообщение в общую папку, поднял голову. «Напротив, товарищ маршал, мне очень интересно. Мне хочется задать вам один вопрос. Сколько колесных пар для Евроколии находится на складах железнодорожных войск? Это вопрос не ко мне, а к начальнику генерального штаба Жукову». Но при этом почему-то посмотрел на маршала Кулика. «Нет, товарищ маршал, Жуков это количество знает. А вот вы, похоже, нет. Их всего 96, на два поезда по 12 вагонов. А для снабжения одной армии требуется 40 эшелонов в сутки. Где возьмем остальные?» Неожиданно зааплодировал Сталин. «Я знал, что обязательно найдется честный человек и скажет что-то подобное. Климент, сними это убожество. Думать надо, а не шашкой махать. Кто тут недавно кричал, что троцкизм надо выжигать каленым железом? А сам что делаешь? Ты что, думаешь, что нас в Европе ждут братья по классу с распростертыми объятиями? Нас ждут миллионы стволов винтовок, направленных против нас, а у нас, с таким планированием, не будет патронов. Ты что, забыл чудо на Висле? Поэтому я закрываю это заседание НКО, как несоответствующее сегодняшнему моменту. Все свободны, товарищи Жукова, Тимошенко, Шапошникова, Берия, Андреева, Голованова, Кузнецова и Голикова прошу остаться». Сталин, ожидая пока все выйдут, неторопливо набивал трубку, знаком показал всем пересесть поближе. «Товарищ Жуков, доложите обстановку. На всем протяжении западной границы наблюдается отход войск. Последние два дня возросла напряженность на железных дорогах. Грузовые поезда из и в Европу начали опаздывать, чего раньше не замечалось. По докладам из штабов ПВО трех округов, наблюдались массовые вылеты самолетов из приграничной зоны. Немцы приступили к строительству пограничных укреплений, румыны и венгры просто отошли. В районах крупных мостов замечен отход большого количества танков и артиллерии. Судя по всему, против нас было сосредоточено около 150 только немецких дивизий, может быть больше, которые были сведены в три группы армий, и около 30-40 дивизий союзников. На юге были замечены итальянские войска. Товарищ Голиков, почему мы это узнаем постфактум? Существует приказ по НКО ничем не провоцировать немецкую сторону, за вашей подписью, товарищ Сталин. Велась только агентурная разведка. Сведения о том, что противник сосредотачивает войска, поступили, но объем сосредоточения остался нам неизвестен. Товарищ Берия, что известно вам по вашим каналам? В Москву вернулся полковник Крепс. Он летал, видимо, в Берлин, рейсовым самолетом Люфтганзы. Вылетел еще 18-го, вернулся сегодня. Отмечена высокая активность радиостанций в Кёнигсберге, в Варшаве и в Тарпе, где находится разведцентр Абвера. Радиограммы перехвачены, но пока не поддаются расшифровке. В Виши немцы пытались договориться с Питином о производстве для Германии некоторых видов вооружений. По нашим сведениям, переговоры зашли в тупик. Все сходится. Гитлер хотел напасть на нас. Ну что ж, товарищи, будем считать себя в состоянии войны с Германией, но не упуская выгод мира. Есть мнение создать ставку верховного главнокомандующего, согласно нашей конституции, для чего я, собственно, вас и пригласил. Будем переводить страну на военные рельсы. Теперь по персоналиям. Вы все являетесь моими заместителями, представителями ставки, с неограниченными полномочиями. Так как работать придется очень много, есть ли у кого возражения, просьбы, замечания по составу? Товарищ Сталин, встал Жуков, мне кажется, что Борис Михайлович – лучшая кандидатура на пост начальника генерального штаба РККА, нежели я, да и опыта у него больше. Мое дело – войска. Я учту ваши пожелания, товарищи Голованов и Андреев. Вы как, сработались? Мы с Головановым встали, переглянулись и дружно сказали: «Да, товарищ Сталин, вам, двоим, поручается авиация и ПВО. Вы, товарищ Голованов, как мы с вами и говорили, занимаетесь АТ, а вы, товарищ Андреев, фронтовой авиацией и ПВО. Кроме того, вам поручается взаимодействие с авиапромышленностью, так как товарищ Голованов в этих вопросах не силен». «Есть, товарищ Сталин, разрешите вопрос, пожалуйста. Я не вижу, кто персонально будет заниматься бронетанковыми войсками и артиллерией. Это самостоятельные роды войск». Сталин на несколько секунд задумался. «У вас есть предложение по артиллерии? Несомненно, Воронов, а вот по бронетанковым войскам у меня предложений нет. Но так как мне все равно заниматься промышленностью, то могу взять на себя эту сторону вопросов по танкам. Если Андреев возьмет на себя техническую сторону, то боевую подготовку танковых войск я с удовольствием возьму на себя, товарищ Сталин», — отозвался Жуков. Борис Михайлович, Сталин повернулся к Шапошникову, что вы скажете? Кхе, прокашлялся долго молчавший Шапошников, по Воронову, возражений нет, опытный, умный и требовательный. Жуков с Андреевым уже сработались, я проверял оба особых округа, знаю, что они очень хорошо и плотно вместе работали, а по части связи с промышленностью у Андреева, можно сказать, талант, а вот мне бы заместителя, толкового, я бы Василевского предложил, сами понимаете, Иосиф Виссарионович, здоровьишко барахлит, мне бы года Андреева с Головановым. Сталин улыбнулся, старый конь борозды не испортит, Борис Михайлович, не возражаю. Совещание затянулось почти до утра, мы с Александром Евгеньевичем, выйдя от Сталина, решили немного пройтись. Наши машины медленно поехали за нами. Светало. На улицах было довольно много народа. Воскресенье. Вчера состоялся выпуск в школах и молодежь праздновала. Девушки шли нарядные, с цветами, парни, почти все, в белых рубашках с пиджаками в руках. Я услышал голос Сергея. А в нашем времени, утром они бы все услышали слово «война». Голованов вначале шел молча, потом тоже заметил, что очень красивое утро. Андрей, на прошлом заседании ты говорил, что по агентурным данным, сегодня Гитлер должен был начать. Да, сегодня. Один из его фельдфебелей перешел границу и сдался пограничникам. Из штурмового полка доложили, что на трех машинах после учений лопнули шпангоуты в хвостовой части. Слегка смялась обшивка. Как раз на тех машинах, которые штурмовали полигон, во всех случаях, производственный брак, раковины при литье, машины серийные или ручные, серийные, надо ехать в Волхов, а хочется, на рыбалку, ты заметил, какой Сталин был серьезный сегодня, да, видимо, он не верил в вероломство Гитлера, как ты будешь совмещать все, и авиацию, и танки, и промышленность, честно, не знаю, возьму из полка и 185, 82 ФН, у него самая большая дальность, и подвесной бак повешу, а я больше на ПС-84 летаю, привычка, наверное, слушай, а почему Туполев и Бартини сидят, не знаю, поинтересуйся, нам они очень бы даже пригодились сейчас, я летал на П-2, на посадке он здорово склонен козлить, и бомбовая нагрузка маленькая, краем уха слышал, что у Туполева есть новая машина Ан-58 или 103, но ее даже не видел. Я видел, для АТ она не подходит, летчик один, так что это больше по твоей части. В общем, так, я спрошу у Сталина про обоих, а ты, спроси у Берия, вы же вроде знакомы хорошо, давай так и сделаем. Слушай, а ты чего на такой колымаге ездишь, грохочет, как танк, после перевода на дивизию вся техника осталась в Смоленске, здесь только эта МК. Слушай, у нас с Ритой есть МК, на которой мы ни разу не ездили. Стоит уже 2 года. Хочешь, мы тебе ее подарим? Да ну, неудобно как-то. Ну что тут неудобного? Приезжайте сегодня с Тамарой к нам, пусть наши жены познакомятся. Мы-то вечно по разъездам и командировкам. Они почти одного возраста. Давай, забирай жену, приезжайте к нам и махнем на Истру. Шашлыков нажарим. Рыбу половить не удастся, но хоть немного отдохнем. У тебя дети есть? 2. И обе дочки. А у меня пока один сын, но... По-моему, еще один скоро будет, все и приезжайте. Они приехали около 12, и мы на ЗИСе поехали в пансионат, недалеко от Чкаловского, на долгие несколько лет, это воскресенье, 22 июня 1941 года, стало единственным нашим выходным днем. Андрей приехал домой только утром, сказал, чтобы мы с Митей собирались по походному, так как мы едем с Головановыми на шашлыки в пансионат на Истру. К 12 к нам приехали Александр Евгеньевич с Тамарой и дочками, мы спустились вниз. Саша уже ждал нас в ЗИСе. Мы разместились в автомобиле и поехали. Андрей и Александр Евгеньевич молчали, наш разговор не клеился, и я пока оставила все попытки разговорить Тамару. Тамара была довольно высокой, довольно крепкой, красивой молодой женщиной. Ее иссиня-черные, как вороново крыло, волосы были аккуратно убраны сзади в кичку. Красивые глаза с огромными черными ресницами делали лицо загадочным. Мне сразу вспомнились 2 персонажа, царица Тамара и Брунгильда. Тамара была очень скромной и молчаливой. Старшей дочке было почти 7 лет, и она должна была пойти в первый класс в сентябре, младшая была на полгода старше Мити. Дети быстро нашли общий язык. Когда мы приехали, то дети сразу побежали к воде, но им строго-настрого было запрещено заходить в воду. Мужья хотели завести разговоры преимущественно о работе, но мы очень дружно и выразительно на них посмотрели, что заставило нас всех рассмеяться. Андрей, Александр Евгеньевич и Саша извинились, и, взяв с собой старшую дочку Головановых, ушли в лес за дровами и щепками. Мы же остались с младшими детьми и начали неспешную беседу сначала о детях, а уже потом обо всем на свете. Тамара оказалась очень простой в общении женщиной. Ее простота проявлялась во всем, и в одежде, и в общении с детьми и мужем. Она была готова помочь советам, когда ее спрашивали, но никогда не навязывала своего мнения. Она стала расспрашивать меня о том, где я работаю, на что мне пришлось сказать ей только половину правды, что я работала, до декрета, в школе учителем иностранного языка. Тамара легко попадала под влияние, и мне не хотелось ее разочаровывать и настораживать, тем более называть ту самую организацию, в которой я была учителем, а то подумала бы, что я еще по их семье инфу собираю, а мне так надоело сидеть дома, кто бы знал. Тамара знала, у них с Александром уже были две дочки, но муж хотел мальчика. Тамара с грустью смотрела на Митю и поймала мой грустный взгляд и спросила, почему я такая грустно улыбающаяся, на что я ответила, что мне бы очень хотелось девочку. Мальчишки, они такие, никогда не будут спрашивать, что делать, развернутся и уйдут, а девочка, она всегда с тобой. Как иногда говорят, мальчика ты растишь для другой женщины, а девочку, для себя. Дети нас сплотили. Пока наши мужья ходили за дровами, Митя и младшая дочка Тамары раскапризничались, и нам пришлось уложить детей спать. Они лежали на пледе, обнявшись, укрытые отцовскими куртками, а под голову мы им положили свои кофточки. Даже шум возвращения мужей не смог разбудить наших детей.